Глава 10. Глубокое погружение в новые обстоятельства. Фаза 3. «Ой, бабоньки, что творится-то? И не говори, в чужом омуте черти водятся, да еще какие! Петька-то, Ирод, чуть нашу Машку-то не погубил! Бьет, значит, любит!» – остановила возмущение остальных Олеговна. Уже с ночи длились пересуды и разговоры в поселке Волохуевка, что в Рублевском регионе. Ох и подсели бабки наши на современную любовную литературу. А Настенька, знай только, масло в огонь подливает. Каждый вечер неустанно читает вслух для жительниц поселка продолжение книженции «У тебя будет секс со мной». Бабы теперь и завтракают вместе, и второй раз тоже завтракают вместе, а потом еще и обедают. А теперь вот ужинать собираются, а продолжения все нет. Только и остается, что обсуждать уже прочитанное. А Софья-то подстилка оказалась. И с Андрюшкой, и с Иваном, а еще замуж собралась за Адамчика Машкиного. Тьфу, гулящая девка, гулящая! В сердцах смачно сплюнула на пол баба Люба. «Настюша, ты следишь? Продолжение-то не вышло еще?» С надеждой во взгляде, присущей только закоренелым наркоманам, бьющимся в тяжелой ломке и ожидающим новую дозу, спросила она. «Сейчас посмотрю. Есть, есть! Дык, читай! Что медлишь-то?» У меня был еще один заветный адрес, по которому я и направила водителя такси. Моя подруга Даша, бывшая одноклассница. Она все знала о моей жизни и никогда ни в одной сложной ситуации не бросала меня. Дашка так и не вышла замуж, и поэтому к ней можно было приехать в любое время суток. Хотя, думаю, даже если бы появился в ее жизни мужчина, она не перестала бы быть добрейшим человечком на земле. «Маша?» – дверь, вопреки ожиданиям, открыл ее брат, который обычно здесь не жил. «Давид?» – я вымученно улыбнулась. «Только его тут не хватало, не дай бог узнает, что со мной случилось. Его же будет не остановить. Не ко времени сейчас, но расскажу предысторию. Давид старше нас с Машкой на 2 года. Он уже и мне давным-давно стал как брат, вот только он этого не понимает. Парень никогда не обращал внимания на мой брак и все время и без конца напоминает о своих чувствах. Когда-то, когда я была молодой и глупой, думала, что это он так над нами шутит. Мы ж с Дашкой, те еще 2 дурочки, уже с 13 лет влюблялись то в одного, то в другого, бегали и хихикали. Форменное идиотство. Ну а Давид все это терпел. А потом, как-то раз, когда мне уже исполнилось 18, признался. С тех самых пор стараюсь его избегать. Я вздохнула с облегчением, когда Дашка переехала на собственную отдельную квартиру, и нам с ней больше никто не мешал. Правда, бывали дни, когда братишка захаживал к ней по работе. Родственники, не сговариваясь, выбрали похожие профессии. Дашка стала дизайнером интерьеров, а Давид – ландшафтов. И часто, как вы понимаете, их заказы пересекались. Тогда я не появлялась в доме подруги. Но сегодня другое дело. Я не в себе и совсем забыла, на кого могу здесь напороться. Вот и сейчас Давид, весь такой прекрасный коренастый брюнет с внушительной мускулатурой, уставился на меня, обожающий, поедая взглядом. Похоже, мне придется и отсюда линять. «Машка, а ты каким ветром здесь?» Из-за широкой спины брата вынырнула невысокая пухленькая девушка. «Привет, прости, думала ты одна. Я уже начала пятиться назад, но подруга остановила меня. Так, давай, проходи. Давид уже уходит. Да, Давид? Почему ты меня выгоняешь? Я тоже рад видеть Машу». Похоже, подруга по моему виду поняла, что со мной что-то не так, потому что через пару минут все-таки выставила парня за дверь. «Машка, что с тобой? Бледная, как смерть». Я плюхнулась на диван и только сейчас осмелилась задрать майку и посмотреть на ноющий от боли живот. «Это что?» – взвизгнула бывшая одноклассница. Честно говоря, я ожидала, что будет хуже, но живот просто стал одним большим синяком. «Да тебе к врачу надо. Ты что, в аварию попала?» «Ага, в аварию с бывшим», – буркнула я и вернула одежду на место. «Даш, не кричи. Я все тебе расскажу. Лучше скажи, у тебя есть что-нибудь выпить? Хочу забыться мертвецким сном». «Выпить? Ты? Я вообще с Машей разговариваю? Нет, тебе точно надо в больницу». Кое-как мне удалось убедить взволнованную подругу, что со мной все будет в порядке и что мне просто надо успокоиться. Ну, синяки, подумаешь, нормально после таких-то ударов. Сейчас меня больше волновала не боль и не Петр, сорвавшийся с цепи. Меня волновала та сцена, которую я наблюдала у подъезда Шарова. Этим вечером Дашке досталось. Я вывалила все, что случилось за эти дни. Говорила, ревела и пила. У нее нашелся только коньяк, неведомо кем забытый, после какой-то вечеринки. «Адам, ты уверена?» «Дашка, я с ним переспала неоднократно. Я уверена. Это я еще более или менее в трезвом состоянии». «Это Петька тебя так? Он же...» «Да тебе в полицию надо. Следы побоев снимать, заявление подать. А если он еще раз? Машка, ты вообще соображаешь, что это уголовно наказуемо?» «Даш, давай завтра, а?» «Люблю свою подругу. Она не стала докапываться дольше, а просто меня, уже практически невменяемую, уложила у себя на диване. Да, совсем недавно я как-то так же позаботилась о Марьяне. Быстро отключилась, но долго проспать мне не дали. Мой сон, квартиру, разорвал оглушительный трезвон в дверь. Господи, что это?» Не получилось разлепить глаза, только услышала, как Дашка открыла кому-то, а потом ее протест. «Адам, нет, туда нельзя!» Мне было очень плохо, и глаза я так и не открыла. Но почувствовала его присутствие, и тут же занозой в сознании всплыл момент, как я, перед тем, как совсем отключиться, набрала сообщение на телефоне. «Не хочу больше тебя видеть. Никогда». Слишком поздно поняла, что во сне от жары раскрылась и сейчас лежу в одних трусиках и бюстике. О боже, ну и черт с ним. Нет, у меня сил никуда бежать, но и видеть его сейчас тоже не хочу. Использовал меня и тут же перекинулся на грудастую секретаршу. Он, как и все, такой же, как и Петька. Все они сволочи. «Адам, туда нельзя, я же сказала». Кажется, Даша пыталась его остановить. Где уж там. Через секунду его руки легли на мой ноющий живот. Такая приятная прохлада. Это словно окунуться в бассейн посреди жаркого летнего дня. Наверное, у меня в тот момент поднялась очень высокая температура, потому что я снова провалилась в сон. Сквозь забытье слышала какие-то отдельные фразы. Что-то говорила Дашка, по-моему, она рассказывала Шарову, что со мной приключилось. Я думала, мне это приснилось. Белый коридор, люди, врачи. Меня куда-то привезли. Странно, совсем не помню дорогу. Я то приходила в себя, то отключалась. И, кажется, не совсем уверена. Кажется, меня все это время кто-то держал за руку и не отпускал. Полностью очнулась, когда солнце уже вовсю светило и заливало все до последнего уголка в спальне пентхауса Адама. Сон как рукой сняло. Я снова на ладони у города. Как это произошло? Что я здесь делаю? Гнев поглотил всю меня, и я вскочила на кровати. И тут же пожалела об этом. Резкая боль согнула тело пополам. «Госпожа Романо, вам не стоит лишний раз шевелиться», — услышала вкрадчивый мужской голос где-то справа от себя. Повернула голову, и точно, в дверях стоял, как его, Иван Константинович. «Добрый день, я принес вам поздний завтрак». Мужчина помог мне подняться на подушках и поставил передо мной прямо на постель специальный раскладной столик, на котором уютно устроились ароматные свежие булочки, варенье, фрукты и чашка горячего кофе. «Врачи не запретили вам есть, а наоборот, рекомендовали полный покой и максимум удовольствий для поднятия хорошего настроения. Прошу вас». «Иван Константинович». «Да, слушаю вас». Дворецкий почтительно поклонился. «Что я здесь делаю и где Шаров, вы можете мне сказать?» «Конечно, мисс, госпожа, в этом нет никакой тайны. Он привез вас сегодня рано утром, устроил здесь, дал указание, что делать, когда вы проснетесь, и уехал». «Куда?» – я глупо округлила глаза. «О, не могу знать, дела хозяев ни в коей мере не касаются слуг», – отчеканил мужчина заученную фразу. «Я решила ухватиться за это. Иван Константинович, не подскажете еще одно? Где моя одежда?» «Мне не велено ее вам возвращать. В случае необходимости прогуляться по дому вы можете смело воспользоваться одним из халатов, что висят в ванной». «Отлично. Значит, я уйду в халате. Будьте любезны, вызовите мне такси. Это вам не запрещали?» «О, нет, такого распоряжения, боюсь, не было». «В таком случае будьте так добры». Меня аж зазнобило. Как посмел этот Адам, этот, мать его, Шаров, засунуть меня в постель, в которой совсем недавно кувыркался с Софьей? Еще и одежду отобрал. Я ему что, игрушка? отодвинула заманчивый столик подальше от себя и не без труда поднялась с кровати. Хорошо, хоть ванна оказалась недалеко. Теперь главное до лифта добраться, а там вниз, в машину и домой. Да, похоже, ни сумочки, ни денег у меня с собой нет. Ничего, поеду к маме, она должна уже быть дома вместе с Вовкой. Хватит с меня этих мужиков. Я со злостью распахнула дверь, ведшую из спальни в коридор, и с размаха врезалась в Адама. Далеко собралась? Да ёшки-поварёшки, опять 25. Отпусти, поставь меня на место, запротестовала, когда он подхватил меня на руки и понёс обратно на кровать. Зачем? Чтобы ты опять к своему бывшему вернулась? На удивление спокойно остановил меня Шаров. Так могу тебя разочаровать. В ближайшие дни он будет сильно занят. Чем это? От неожиданности глупо спросила я. Ну, сначала ему надо будет выписаться из больницы, а потом решить вопрос с полицией. В больнице? Ты что? Что ты сделал? Ничего особенного. Тебя это уже не должно волновать. Лучше ляг и отдыхай. И ты не съела свой завтрак. Я не собираюсь лежать тут у тебя и есть. Я еду домой прямо сейчас. Нет. Да, ты не можешь вот так вот брать и все за меня решать. Что ты сделал с Петром? То, что он заслужил. И любой другой такой же подонок. Я не хочу больше тебя видеть. Не приближайся ко мне. Какое право ты имеешь вот так вмешиваться в мою работу, жизнь и переворачивать все с ног на голову? Хватит. Поиграли и будет. Маша, хватит, я сказала. Верни мне мою одежду. Я еду домой. Нет, вы подумайте, какой наглец. Сам крутит шашни с кем хочет и тут же берется решать чужие судьбы, как будто ему все и вся принадлежит в этом мире. Ты не покинешь пентхаус, пока не объяснишь, что случилось. Адам пожал плечами и не спеша отошел к окну. Двери заблокированы. Что? Ты опять? Я обессиленно села на край кровати. Похоже, я в ловушке. Ух, как же он меня бесит. Царь горы, мать его, распоряжается тут. Не буду ему ничего говорить. Маша, мы расстались с тобой вчера вечером. Шаров повернулся ко мне лицом и приблизился так, что меня снова окутал его одурманящий запах. Ночью ты решила порвать со мной. Ты можешь хотя бы объяснить, в чем я виноват? В том, что спишь со всеми подряд, выпалила и отвернулась. Все, бесит. Не хочу это обсуждать. Сейчас начнет оправдываться. Почувствовала, как его ладонь легла мне на колено. Маша, пожалуйста, я ничего не понимаю. Пара слов, и я отпущу тебя. Вчера? Я нервно скрестила руки на груди, не желая, чтобы он меня касался. После, в общем, я приехала к тебе, чтобы... Тряхнула головой. Нет, это лишние подробности. Неважно. В общем, я видела растрепанную Софью, которая выходила из твоего дома. Хочешь сказать, что она сюда чай попить заезжала? Так, понятно. После секундной паузы задумчиво проговорил Адам, и тут раздался звук щелчка, как при нажатии кнопки на пульте. Через мгновение в спальню вошел Иван Константинович и слегка поклонился хозяину. Адам Викторович? Иван Константинович, расскажите, пожалуйста, Марии Александровне, что вчера вечером здесь делала незваная гостья, с самого начала. Замялся дворецкий, неловко переступив при этом с ноги на ногу. Вчера госпожа Зайцева прибыла сюда без должного согласования визита с господином Шаровым, после чего вела себя фривольно, абсолютно неподобающе для человека, занимающего высокую должность секретаря. Здесь Иван Константинович особо подчеркнул важность профессии высокой интонации. Господин Шаров велел мне взять гостью на себя и провести с ней пару уроков делового этикета. «И ты, я так понимаю, провел их качественно», — усмехнулся Адам, так что она растрепанно покидала этот дом. Дворецкий закатил глаза, ему еще золотого нимба в этот момент над головой не доставало, чтобы все окружающие окончательно поверили в его святость. «Спасибо, Иван Константинович, ты свободен». Повисла неловкая пауза. «Да, я дура. Что сказать мне еще в свое оправдание? Он опять весь в белом, а я, как обычно». «Все еще хочешь уехать?» – спросил Адам, нежно убрав мои волосы с шеи и прикоснувшись к ней своими горячими губами. Моя кожа выдала меня с потрохами. Предательские мурашки побежали по спине, что не укрылось от моего мучителя. «Останься. Обещаю, я не причиню тебе зла». Его чувственный голос обволакивал мое сознание. «Здесь ты в полной безопасности. Я хочу доказать тебе это». если ты действительно хочешь меня, действуй медленно». И я узнала, что такое быть настоящей принцессой в руках обожающего тебя рыцаря. Спустя час, после того, как эксперты зафиксировали мои синяки, оказывается, пока спорила с Адамом, вся команда, которую не знаю, каким чудом ему удалось привести к себе для осмотра пострадавшей на дому, ожидала нас в зале. Я уже лежала на удобных диванах в том же зале, укутанная в мягчайшие пледы и утопающая в сотни подушек и подушечек. В помещении играла приятная музыка неизвестного мне зарубежного исполнителя, а я поглощала сочную клубнику, которую ягоду за ягодой Адам лично окунал в шоколадный фонтанчик и, о боже, как же сексуально подносил к моим губам. Он уверил меня, что это лучший способ вылечить меня от побоев. Так сказал доктор. Интересная, конечно, гипотеза, но я не против. Возможно, впервые в жизни». «О чем ты мечтаешь?» – спросила я в перерыве между ягодами. «Почему тебя это вдруг заинтересовало?» – удивился мой рыцарь. «Ну, ты всего добился, у тебя есть все это», – выразительно развела руками, имея в виду пентхаус. «Это всего лишь деньги и комфорт», – пожал внушительными плечами он и зацепил на хрустальном блюде следующую ягодку. «Вот-вот, но у тебя же есть и все остальное, жена, ребенок. Можно сказать, ты построил дом, посадил дерево». «Ну, во-первых, сына я еще не вырастил, у меня дочь. Во-вторых, дерево тоже не посадил, пока времени не было». «Значит, это твои цели?» – спросила я, откусывая шоколадно-клубничное счастье. «Не совсем. Сейчас у меня только одна цель». «Какая же?» «О, очень красивая, я бы даже сказал соблазнительная, и я еле сдерживаюсь, чтобы не заняться ею вплотную прямо сейчас». «Зачем же ты сдерживаешься, если она такая соблазнительная?» «Просто она немного не готова на данный момент. У нее болит живот, а я не хочу причинять ей еще большие страдания». Вместо следующей клубники Адам наклонился, и его губы подарили мне сказочное ощущение. Его язык быстро и жадно проник в мой рот, что безумно завело меня. «О, как же я его хочу!» «Нет, любовь моя», — сказал Шаров, тяжело дыша. «Сейчас нельзя. Подожди немного, и я буду весь твой». Я запустила пальцы в волосы у него на затылке и прижала его к себе еще сильнее. «Бог мой, я готова раствориться в нем». «Остановись, Маша! Нет! Вот эти его попытки прекратить мое нападение какие-то неуверенные были. Возбуждение захлестнуло меня, и, желая заставить его потерять над собой контроль, опустила руки ему на джинсы». «Что ты делаешь?» Это не было вопросом, скорее констатацией факта, что моя провокация сработала. «Маша!» Меня уже понесло. Моя рука добралась до пряжки на его ремне, и я расстегнула ее, чтобы скорее выпустить на волю соскучившегося по моим ласкам эротического зверя. «Маша, тебе нельзя!» «О, как же это сексуально, когда он говорит таким низким и хриплым тоном!» «Можно, если осторожно», – улыбнулась пострадавшая и объевшаяся клубникой я. «Хорошо, я буду осторожен». Теперь в атаку пошел Шаров. Его рука нырнула под одеяло и моментально нашла то место, где ему уже давно было положено быть. В ту же секунду меня унесло на сладкие облака, искушение и наслаждение.